Народу мало желать реформы и даже совершить революцию. Нужно в первую очередь иметь систему, принципы, учения, политическую религию. Недостаточно называть себя гражданином, братом, демократом, республиканцем или коммунистом. Слова, которые агент-провокатор может произносить так же хорошо, как и всякий другой. Нужно быть твердо убежденным и твердо уверенным. Нужно хорошо знать и хорошо понимать. И самый великий гений не сумеет сделать булавку, если он не учился этому ремеслу. Нужно, наконец, иметь решимость выполнить все свои обязанности вместе с желанием и волей осуществить все свои права. Не только теперь народ совершает революцию. Почему же так много революций кончилось неудачей? Не потому ли, что народ не усвоил себе определенного учения? Разве революции 1792, 1815, 1830 годов не привели бы к совершенно иным результатам, если бы народ хорошо понимал все огромные преимущества общности? И если бы, начиная с 1830 года, весь народ занимался единственно тем, что изучал бы и пропагандировал эту систему, то не подвинулись бы мы теперь бесконечно дальше. Но разве не следует в первую очередь обратить богатых? Без сомнения, и самое полезное было бы начать именно с них, потому что богатые и ученые располагают гораздо большим влиянием для обращения других богатых и даже бедных. Сколько сторонников завоевали Ламенне, Ламартины, Аржансоны и Дюпоны, ДЛР, для учения, апостолами которого они себя провозгласили. Но можно ли надеяться, что богатые будут обращены? Зачем сомневаться в этом? Разве нет богатых, образованных, справедливых, великодушных? Разве ликурги, агиссы, салоны, гракхи, томасы моры, сиднеи, гельвеции, мабли, тюрго, кондорсе и тысячи других не принадлежали к аристократическому и богатому классу? Разве во все времена аристократия не давала Лафайетов, Аржансонов и тысячи других блестящих исключений? Разве среди женщин и молодежи аристократии нашего времени не найдется ни одна душа, горящая священной любовью к человечеству? За дело поэтому, за дело! Все вы, богатые и бедные, признающие общность, обсуждайте, проповедуйте, обращайте, пропагандируйте, собирайте все мнения и все доводы, которые могут облегчить обращение других. Я начал, другие могут сделать лучше, чем я. И никаких заговоров, никаких заговорческих обществ, всегда склонных к нетерпению и раздору, никаких задних мыслей, только обсуждение. Не нужно даже частичных опытов общности, успех которых принесет мало добра, но неудача, почти несомненная, принесла бы очень много вреда. Одна только пропаганда, и всегда пропаганда, пока масса не примет принцип общности. Но если аристократия никогда не захочет его принять, это невозможно. Если общность химера, то уже одного обсуждения будет достаточно, чтобы осудить ее, и сам народ отвергнет ее и примет другую систему. Но если это учение есть сама истина, оно будет иметь многочисленных сторонников в народе, среди ученых, среди аристократии. И чем больше она их будет иметь, тем больше она будет завоевывать их каждый день, между тем, как Англия и Америка будут каждый день делать новые завоевания для других народов, как и для себя самих. Будущее принадлежит общности, одной лишь силой разума и истины. И как бы медленно общественное мнение не добивалось своего торжества, оно всегда добьется его скорее и решительнее, чем это сделало бы насилие. И мое убеждение в этом настолько глубоко, что если я бы держал революцию в своей руке, я оставил бы ее закрытой, даже если бы мне пришлось из-за этого умереть в изгнании. Таковы мои принципы относительно общности. Быть может, пожелают искать в моем произведении намеки, ибо как можно не найти намеков в истории?